Глава 13. Мазепа практикуется. Если бы Соковнин, которому не спалось в эту чудную украинскую ночь, сидя у окна, мог своим взором проникнуть на противоположную сторону улицы, где из-за темной зелени сирени, бузиновых кустов, из-за пышных лип и серебристых и стройных пирамидальных тополей выглядывал гетманский палац, то он увидел бы, что и там, за одним окном, полузакрытым зеленью, обрисовывается женская головка с распущенной косой. В этой простоволосой головке он узнал бы свою землячку, боярыню Ипанию Брюховецкую, которой эта душная ночь не давала спать. Да и ни одна духота гнала от нее сон. Улица с неумолкаемой песнью, эти думы и воспоминания о Москве. Воспоминания, которые особенно разбередили в ее душе рассказы Соковнина и еще что-то жаркое, охватывающее ее словно объятиями, волнующее кровь до краски в лице, что-то такое, в чем она сама себе не могла бы признаться. Все это заставляло ее метаться в душной постели, разметать косу, которая давила ей голову своей тяжестью, и, наконец, привело ее к открытому окну, у которого хоть дышать можно было чем-нибудь, дышать этим дыханием ночи и зелени, запахом свежей травы, ароматом цветущей липы. Вон какие звездочки-то мигают ей в окно с темного неба. Как много их, и не перечесть, словно песок морской. А какой этот песок морской? Она никогда его не видела, да и моря не видала никогда. Говорят, и конца краю нет морю, а киян моря и того больше. И стоит вся эта земля на этом киянь море, и не тонет она потому, где, что ее землю ту держат на спине три кита. Вот велики поди киты те! На что велика московская земля? А все еще не до край света раскинулась. Вот тут черкасская земля, и тоже велика гораздо, ух, велика. А то еще Польша, а там Литва, а там турская земля, и цесарская земля, и земля голландская, и земля аглицкая, и земля французская, да еще Китай земля, да Персида, да Иерусалим с святой землею. Эх, сколько земель! А Иерусалим, град, сказывают, на самом пупе земли стоит. Чудно, аж стыдно подумать, и все это киты держат на себе. Страшно и подумать, а все Бог. А как киты эти, сказывают, маленько ворохнутся, и от того их вороху трусы потом на земле бывает. А звездочки все мигают. Все мигают. Одна больше, другая поменьше, а то и в маковую росинку есть звездочки, и не перечесть их. А все Божьи очи это. Все ими видит Бог, что на земле делается. И ее, вдову горемычную, видит Господь у окошечка простоволосу. Да ему-то что? Простоволоса ли, покрыта ли, все едино. Он на душеньку смотрит, на помыслы. И Гришутку он видит, как спит Гриш в своей постельке, убегался с хохлятами да девчатами, в костробоньке играючи, чудной такой, дурна, говорит, мамо, московка. А на Москву поди, другие звездочки глядят, где этим? Далеко больно Москва-матушка живет. А что царевна Софьюшка теперь спит, поди? И все наверху во дворце спят. Спала и она там когда-то, давно, когда в сенных девушках была. Эк, их заливаются полуношницы девчатко. Что им? Молоды, горюшка мало, вон поют. И шли коровы из Дебровы, а овечки с поля. Заплакала девчинонька, край казака стоя. «Ой, куды ж ты отъезжаешься, закрылый орле? Ой, кто ж мою головоньку без тебя пригорне?» Так и Ивась ее, гетман, отъезжал с войском, и она, провожаючи его в далекий путь, плакала, недаром плакала, так и не вернулся. Вернулся только не он, а его тело, да и тело нельзя было узнать за кровавыми ранами. «Ой, кто ж мою головоньку без тебе пригреет?» Да, некому пригорнуть, некому приголубить. И молоденькая вдова сама чувствовала, что она вспыхнула, жаром опалила ее. Этот молодой казак-запорожец, что приехал от гетмана с вестями, тоже зовут Иваном и Васем. Иван Степаныч Мазепа. Мазепа Калединский Иван Степаныч родился в православной шляхетской семье в 1644 году. Воспитывался при дворе польского короля Яна Казимира. Любовная история с женой польского шляхтича заставила его покинуть двор и удалиться на Украину. Ротмистр гетманской надворной компании, потом писарь, он пристал к Дорошенко, женился на богатой шляхтинке, был послан в Турцию, но по дороге схвачен запорожцами и отправлен в Москву. Здесь он вкрался в доверие бояр и действовал уже во вред Дорошенко. Перейдя на службу к гетману Самойловичу, расположил к себе Голицына и с помощью интриг и наветов добился свержения Самойловича и избрания 25 июня 1687 года малороссийским гетманом. В начале Северной войны деятельно помогал Петру Первому и в то же время вступил в тайный союз со шведами. Осенью 1708 года Петр приказал избрать нового гетмана. Им стал Скоропадский. Мазепа бежал, и 22 августа 1709 года умер в турецких владениях. Какой хороший из себя, ласковый, только несчастненький такой. Все утешал молодую вдовицу, говорит, хорош де человек гетман был Иван Мартынович Брюховецкий. Так злые люди его погубили. Таково ласково утешал ее вдовицу Аленушку. Сам де я, говорит, не изведал доли счастья в жизни. Никто де меня не любил, и я де никого еще посейчас не любил, а уж третий де десяток изжил, на свете маючись. Таково жалко его стало. Так бы она и положила его бедную голову на свою сиротскую грудь и поплакала бы вдоволь горючими слезами. А какие у него глаза-то добрые! И Москву-то он таково любит, нигде бы, говорит, и жить не хотела, кроме Москвы, белокаменной. И руки у нее так целовал, стыд какой! Она так вся изгорела, так и пополовила со стыдобушки. И что это с ней сталось? Так вот в душ-то самое сердечушко вретевое так и запало с лаской да печалью своею этот Мазепа. И Гришутка полюбил его, казака этого, все с ним играл. Нехай тоби зазуленька, мини-соловейка, нехай тоби там легенька, да мое серденька, мини будет соловейка рано щебетати, тоби будет зазуленька раненько кувати. Это голосок Евдошки. Счастливая, а на Москве-то... На Москве что, и не приведи Бог, И крест стал не крест, и молиться люди не ведают как. За крест в срубы сажают, да огнем жгут. А Федосюшка ту Морозова, а Урусова Авдотьюшка, Господи, мученицами стали за крест святой. И что с Москвой поделалось? С чего все это? Знамо нечистый насеял зла в московском государстве, и Аввакума протопопа заслали, куда ворон костей не заносит, языки попам да монахам режут. Ах, горькая, горькая ты, родимая сторонушка, люди, сказывают, соковнин Федор, в лесах, что звери прячутся. За рубеж бегут, ах ты, Москва, Москва бедная. И тут уж заливается, ой, зайду я над ярочек, пущу голосочек. Дзвони, дзвони голосочку по всему ярочку, нехай меня не то зачуе, шо в поле ночуе. Что она это машет, липовая веточка? Куда манит? Некуда. На родимую сторону запала дороженька, заросла горьким осинничком да разрыв травою. А там за Тясмином соловушки поют, и у них улица своя, и Евдошка такая ж там, и Петрусь, а может, есть между ними и такая ж горькая сиротинка, как она, Аленушка Брюховецкая, как-нибудь. Может, коршун заклевал ее соловушка? Добрый, добрый, ласковый Мазепа. Имя-то какое Мазепа, Иванушка и Вась, Мазепенька. Кажись, и теперь руке жарко от его губ, и всей жарко. Ох, стыдно, стыдно, и хорошо таково. Никто-то не любил его бедненького, и он никого не любил такожде. Бедный Мазепенька. А может, и на Москве теперь поют, проса сеют девушки. Уж я проса сеяла, сеяла. Где петь-то? Не до питья, но они в Москве. Плачут люди да молятся, отай, чтобы не увидали злые приставы. Покатилась по небу звездочка и сгасла. Которая это? Куда покатилась? Где сгасла? Точно она, горькая сиротинка, покатилась с московского неба. И сгасла тут, в черкасской земле, не светить ей больше с московского небушка. А отсюда Мазепа, сказывал, поедет с универсалами, да с листами от гетмана Дорошенко к тогобочным казакам, и в Полтаве, сказывал, будет, и в Гадиче, и могилке, сказывал, покойного гетмана Брюховецкого, поклонится. Добрый он, Мазепенька, добрый. Просил в сумерки выйти в садочек побеседовать. Тоскует он, бедный, по матушке по своей. Так, говорит, хоть об матушке, хоть об родителях побеседуем. Нет, стыдно. Как можно в сумерки? Еще кто увидит да осудит, а жаль его, добрый такой. Она встала и тихонько пошла в глубину комнаты. Там в своей постельке что-то завозился Гриц и шептал что-то. Она прислушалась. Мальчик во сне бормотал, а в нашего шума зеленая шуба, шум ходит по Деброве, ах, дитятка. Все шумом бредит, наигрался, кажись, так нет, мало и во сне играет. Она перекрестила его и, нагнувшись к постельке, тихонько поцеловала горячую головку мальчика. «Мама, что сынку? Спи, дитятка. Дядя Ивашечка, приди завтра. Какой дядя Ивашечка? Дядя Мазепа. Молодая мать опять зарделась, опять ей жарко стало. Она натянула на плечи спустившуюся сорочку. Приди, мамцю. Должно придет. А тебе на что? Вин казав, что на своего коня меня посадит. Добро, добро, сынок, спи. Господь с тобою. Я поїду на коніку, добра-добра баїнькай. У ката-ката-ката, колибелька золота, не хочу, мама московской, не треба. Ну-ну, добра, співай нашої, мамо, про котика, про нашого, а не про московського котика. Добра, добра, спи только. Ай, котино, засни, мала дитино, ой, накатаваркота, на дитину дремота. Хоть она и знала уж украинские колыбельные песни, наслушалась их вдоволь, но выговором русила их. Ни, мамо, спевай другой, як сон ходить. Спою, спою, спи тихонько. Ходит сон по долине в червоненькой жупанине, кличет мати до детины, ходи соньку в колесоньку, приспи мою детиноньку. Гриц, как в воду канул, спал уже. Тихое ровное дыхание обнаруживало, что он заснул безмятежным детским сном. Мать перекрестила его и снова отошла к окну. Сон все не шел к ней. Она снова задумалась о Мазепе, о Москве, о тамошней смуте. «А ко мне не идет сон!» И в червоненькой жупанине думала она, опять глядя на звездное небо и невольно прислушиваясь к неугомонной улице, «Сон не идет!» Так Мазепа хотел прийти. «Ах, срам какой! Ко вдовушке ту! А вот и Гришутка полюбил его, добрый он, хороший человек. А все ж стыдненько мне, хоть, кажись, так бы и кинулась ему на шею сравниться. Что-то он завтра скажет. Говорит, что будет просить за меня гетмана Петра Дрофеича, чтобы на Москву меня отпустил. Хоть и больно, говорит, будет от того моему сердцу, точно вы, говорит, родная мне, так по душе пришлись, словно бы я вас, как сестру родную, полюбил, жалеючи вас. Да, добрый он, хороший братец мой родненький, Иванушка Светик. Приди он теперь. Так бы, кажись, закрывши глаза со стыда, и повисла у него на шее, слезами бы вся изошла от радости, такой он добрый. Нет, полнотка, не стану о нем думать, буду думать о Москве. Что там, но не деется, как людей за крест мучат, как Федосьюшка страждет за веру. Нет, горька эта думушка, горемычная моя родная сторонушка, вот и ты, Нони, как в песне поется, горем горожена, а слезами поливана. Ах, и не томите же вы мое сердечушко вашими песнями, и без того мне горько тошно, а они, как нарочито, про меня поют, как из вишневого садочку зазуленько вылетала. Да как она на синее море поглядала, как на том на море казаченька потопал, да своей горькой женушке-вдовушке отповедь сказал. Да нехай моя женушка меня не ждет, да нехай она замуж идет, нехай копает яму глубокую, да садовит калину червону. Ай, шутка сказать, пущай не ждет, пущай замуж идет. Бог с тобой, родная сторонушка московская, за горами ты высокими, за реками за глубокими, уж бы скорее утречко наставало, может, он, Ивашечка Мазепа, придет, душу мою словом отогреет. Что-то зашуршало под окном, словно шаги чьи-то. Да, шаги, точно, шаги, только никого не видать. Еще шаги за вишню, ходит кто-то. Кто се тут? Слышится за кустом чей-то едва уловимый шепот. Сия, ясочка моя, зоря моя вечерняя, шепчут в ответ. Ох, як же я ждала тебе, ми голубе, сердце мое, рыбка моя, иди ж до мене на рученьки. Ох, любимый мой, ох, кто ж это был? Петрусь разве с Евдохою? Так нет. Вон слышен Петрусев голос, вон как заливается. Ой, сон мати, ой, сон мати, сон головоньку клонит. Ой, то ж робі, мій синочку, тая улица робит. Кому ж бы тут быть в садочку? Она прислушивается, что-то стукает, тук-тук-тук, тук-тук-тук. Это ее сердце стучит, так кажется, и подымает горячую сорочку. Так ты меня любишь, моя зореньку? Коли б не любила, не вышла б. Чуешь, як мое серденько стукочет? Чую, чую, мое золото червоне. Ох, полегше, соколику, задушишь меня. Слышно, как целуются. Молодая вдовушка огнем горит. Вот так бы и она целовала и обнимала Мазепеньку, если б не постыдилась, вышла к нему. Да какой в этом грех? Вот любит же она и целует Грица своего, отчего б и его, Мазепеньку, не любить? Гетьман другого хотів с листами послать. Так я сам напросився, чтоб тільки тебя, моя ясочка, повидати. Ох, мій соколику! А він же ж не дознается, що ми з тобою любимося? Де дознатись? У мене на губах не остануться сліди от твоїх губоньків, серденька. Ой, а мені здається, що на моїх губах так і остануться твої устеньки жаркі, а мої вусі остануться. Ой, який бо ти жартливий. А там на улиці гукают, да вывозят голосно. Ой, зійди ти, зірочко ці вечірняя. Ой, вийди, вийди, дівчинонька моя вірная. А я вже думала була, що ти не мене любиш. А кого ж серце? Та нашу ж масковочку. Ох, лишенька. Та вона ж така гарнесенька, русявенька, карпатенька. А ти краще над неї. Масковочка, опершись на подоконник, так и зарделась от этих слов, как маков цвет. Это про нее говорят? Кто ж бы это? Она, что там целуется с ним, кажется, сама пани Гетьманова, Дорошенкова жена. А он кто? Уж не Базепали? Ох, так сердечушка и упало у Аленушки. Нет, не он, не он то. Мазепа сам сказывал, что еще никого не любила, его, бедненького, никто не любит. Это не он. Вот если б Мазепа ее, Аленушку, у Гетмана вымолил, да на Москву ее отпустили бы, да с нею бы и сам он, Мазепенька, на Москву съехал, как бы хорошо было. Пущай там за крест люди страждут, Бог с ними. А каким крестом сам Мазепа крестится? Она что-то и не заприметила. Должно быть, пучкой крестится, как все черкасы. Да что ж из того, что пучкой? Черкасы такие же христиане, да и угодников у них в Киеве сколько, и на Москве стольких нету. Грицу, грицу до работы, в грица порваны чоботы, грицу, грицу до телят, в грица ниженьки болят. Это кто-то отхватывает на улице. Гриц, маленький гриц, так любит эту песню. Я тебя на ручках понесу, ягодка моя. Ох, куди, куди ж ти? Да туди ж, на скошену травку, як на постільку. Ох, Івасю, я боюсь, боюсь, яка ти легенька. Ой, який бо ти любий, ох. Аленушка так і перевесилась за окно. Із-за куста мелькнуло что-то белое и красное, брызнули подков'я саблі. Он, обхватив ее поперек, как малого ребенка, несет через садик, а она обвелась руками вокруг его шеи. Она, это ясно, пани Гетьманова, Дорошенчиха, а он, ах, Господи, это Мазепа. Мазепа? Сдавив себе горло рукой, Аленушка с глухим стоном упала на свою вдовую постель. А с улицы доносилась, постель бела, стена нема, ни с кем размовляти. Выплакавшись до последней слезинки, молодая вдова уснула только к утру.